Глава 34. Кристин Лескар. После того, как мы покинули пещеру, несколько безопасников сопроводили нас в штаб Саргонов, где мне уже доводилось бывать с Кристианом. Там мы расположились в уютной гостевой комнате со стеклянными стенами, через которые можно было наблюдать за работой драконов. Нам дали чистую одежду, одеяло, горячую еду и напитки. Все это было весьма кстати, ведь мы не только не успели толком поесть за день, но и здорово потратили сил. Даже несмотря на неестественный прилив, произошедший внутри воронки, я была готова съесть целого медведя. «Великая богиня, неужели это все закончилось?» — выдохнула я, откинувшись на спинку софы. Сидевший рядом Кроу мягко прижимал меня к себе и перебирал пальцами мои спутавшиеся волосы. Кристиан усмехнулся. Он поставил опустевшую тарелку на сервировочную тележку и покачал головой. «О, нет. «Еще не закончилось. Элон наверняка уже в курсе, что Пегас пробудился. Парни говорили, что тебя нарочно не трогали, а только приставили охрану, чтобы дождаться пробуждения. Если, конечно, таковое произойдет. Пегасы представляют ценность только после того, как войдут в силу». «Здесь нас не тронут», — заметил Кроу, ласково проводя кончиками пальцев по кромке моего уха. «Но это ненадолго. Как только мы вернемся в Скайхолл, обязательно обнаружим пару агентов на собственном диване». «Скорее они нас встретят прямо у входа в отделение полиции», — хмыкнул в ответ Рон, едва оторвавшись от куриной ножки. Как обычно, он был ненасытен и не собирался останавливаться, пока не опустошит всю тележку. Однако даже его предположение оказалось слишком оптимистичным. Стоило только ему договорить, как проходящая мимо гостевой комнаты девушка поймала взгляд Кроу, улыбнулась и вошла в гостевую. Открыв дверь, она впустила в комнату наружный шум, но он тут же затих, как только дверь вновь закрылась. «Мистер Кроутон Эрэш и Ронтон Эрэш», — мелодичным голосом произнесла она и кокетливо поправила алую прядь у виска. «Вас вызывает мистер Муркис. Желаете пройти в переговорную или предоставить вам средства связи здесь?» Парни переглянулись. Кроу вынул из-под меня руку и выпрямился. Рон бросил на тарелку обглоданную косточку и стал педантично вытирать пальцы салфеткой. «Подайте сюда», — неожиданно сухо велел Снежок. «Да, именно велел». В его голосе слышалась такая непререкаемая власть, что мне стало не по себе. «Кто это?» — спросила я встревоженно. «Что случилось?» «Глава 2-го батальона Корпуса внешнего контроля и стратегического вмешательства Элона», ответил Кристиан за братьев. «Их прямой начальник». «Бывший», — холодно поправил Рон. Девушка, сразу нырнувшая обратно в шум главного штаба, прошла к другой двери и скрылась за ней. Я потянулась к своей чашке с остывшим чаем. Спросила. «Это плохо?» «Не знаю», — выдохнул Кроу, задумчиво глядя прямо перед собой. «После того, как нас выставили из корпуса, Муркис навещал нас однажды и подтвердил, что мы продолжаем работу по охране объекта». «И мы снова чуть не облажались», — мрачно добавил Черныш. «Чуть не считается», — возразила я. «Муркис узнал, что у нас появились метки», — продолжил Снежок, игнорируя замечание, «и требовал, чтобы мы показали их специалистам Элона. Они заинтересованы не только в Пегасах, но и в способах управления ими». Закончил за него Рон. В этих словах прозвучала странная угроза. В самом деле, я ведь не могла себе даже представить, какие именно планы по отношению к Пегасам вынашивало правительство Элона. А значит, не могла представить и то, что могло меня ждать, доберись они до моей силы. Да и в чем она, моя сила? «И что вы будете делать?» — спросила я, невольно нахмурившись. «Зависит от того, что они нам предложат», — проговорил Кроу, но не стал продолжать, потому что девушка в форме безопасника уже возвращалась к нам с артефактом в руках. Сам артефакт представлял собой куб из незнакомого мне материала, чего-то среднего между камнем и металлом. На верхней его панели виднелись латунные рычажки и несколько кнопок. Парни пересели, устроившись рядом на одном кресле. Рон устроился на сиденье, а Кроу на подлокотнике. Я осторожно сдвинулась к краю софы, чтобы видеть поверхность куба, к которой девушка повернула к ним артефакт. Она повернула рычажок, и на поверхности появился нечеткий образ взрослого Кэрри со строгим, напряженным лицом. Над коротко стриженными рыжими волосами стояли торчком такие же рыжие уши, а лицо его было усеяно веснушками. «Капитан», — сухо обратился к нему Рон, — Кроу хмуро промолчал. «Рад видеть вас в полном здравии, ребята». Неожиданно мягко улыбнулся рыжий Кэрри. «Вы ведь уже в курсе, что Веригия предоставила мне отчет о том, что произошло сегодня?» Парни, видимо, сочли этот вопрос риторическим, потому что не ответили ничего, даже кивком не согласившись с его утверждением. Но мистер Муркис, очевидно, и не ждал от них ответа. «Вы прекрасно справились с заданием и даже перевыполнили его, несмотря на возникшие трудности. Корпус готов восстановить вас под новыми именами на Элоне, создать для вас новые личности, а также представить к награде». На этот раз парни даже не переглянулись. Только уши дернулись, будто они прислушивались друг к другу. «Я уже отправил за вами сопровождение. Вернетесь вместе с объектом через анонимный мобильный телепортатор». «Объект». От этого слова у меня по спине мурашки бежали, словно он воспринимал меня как предмет, как бездушный артефакт, который ему нужен для продвижения по карьерной лестнице. Возможно, так оно и было. «Позвольте мне не согласиться», — вдруг подал голос Кристиан. Он подошел к парням и остановился рядом с креслом, скрестив руки на груди. «Вам уже должно быть известно о том, что Пегасы особым указом золотых отныне под охраной нашего ведомства. Более того, мы берем на себя защиту пегасов со всего мира». Муркис на мгновение сощурился и нарочито спокойным тоном ответил. «Ведомство безопасности Веригии, я полагаю. Однако вы не можете ограничивать добрую волю кого бы то ни было. Это против Сиренотского договора». «Верно», — согласился Кристиан. «Равно как и вы не можете перевести Кристин без ее официального согласия на это». «Полагаю, сама мисс Майлин также находится рядом?» — поинтересовался Муркис, и я вжалась в спинку Софы, боясь сделать лишний вдох. Кристин наклонился вперед и оперся о сервировочную тележку, на которой установили артефакт. «Кроме того, вы уже сегодня получите официальный запрос на встречу наших представителей с мистером Майлин, который сейчас находится у вас в плену». «Вы что-то перепутали, мистер Саргон», — холодно отозвался Муркис. «Мы никого не брали в плен, лишь предоставили укрытие, в котором нуждался упомянутый вами мистер». Кристин едва заметно усмехнулся. «Укрытие? Насколько мне известно, мистер Майлин не оставлял официальных заявлений о желании находиться под вашей защитой». Муркис изобразил легкую улыбку. «Мы просто предложили ему место, где он может чувствовать себя в безопасности. Разве не это делают союзники?» «Союзники», — Кристин произнес слово медленно, будто пробуя его на вкус. «Обычно не скрывают людей, представляющих интерес для международных ведомств». Муркис выдержал паузу. «Вы обвиняете Элон в похищении?» — спросил он с преувеличенным удивлением. «Пока что я лишь отмечаю несоответствие в ваших словах», — спокойно ответил Кристиан. Кроу, до этого сидевший молча, подался чуть вперед. «Если мистер Майлин действительно находится у вас по собственной воле, почему бы вам не организовать встречу прямо сейчас?» Я поймала на себе взгляд Рона. Он тоже следил за этим диалогом с каменным выражением лица, но я чувствовала напряжение в каждом его мускуле. Муркис не ответил сразу, и Кристиан перехватил инициативу. Его взгляд потемнел, а голос стал более низким, с затаенной угрозой. «Мы ждем официального ответа в течение суток. Или будем считать ваши действия признанием в незаконном удержании?» Муркис не показался запуганным. Он снова улыбнулся, хотя теперь в его голосе слышалось легкое раздражение. «Вы, конечно, можете считать что угодно, мистер Саргон, но вам стоит задуматься, какие последствия повлечет ваше слишком самоуверенное поведение». Кристиан не дрогнул. «Думаю, это касается вас больше, чем меня. Вы ведь всего лишь капитан?» «Я выполняю приказ». «Как и я». В комнате повисла тишина, нарушаемая только ровным тиканием часов на стене. Муркис окинул всех присутствующих долгим взглядом, потом склонил голову в легком поклоне. «Я сообщу, как только будет принято решение». Связь прервалась, артефакт погас и теперь смотрел на нас гладкой полированной поверхностью. Я прочистила внезапно пересохшее горло, сделала глоток чая и опасливо спросила. «И что теперь будет?» «Трудно сказать наверняка», — начал было Кристиан, но его перебил Кроу. «Мы и так не существуем больше для Элона, а за неповиновение и препятствие делам Родины на нас могут завести дело». «Какое дело, если вас даже не существует по документам?» — удивилась я. «Неофициальное», — мрачно пояснил Рон и вернулся к своей тарелке. «Тогда советую вам планировать свою жизнь здесь. Я говорил об этом с дедом, он готов предоставить вам убежище и даже работу в ведомстве, если вы согласитесь пойти на сотрудничество». «Мы не отдали Криса Лону, это разве не сотрудничество?» «Думаю, у него есть к вам еще несколько вопросов». Дверь в комнату открылась, и мы все резко обернулись. Увлеченные разговором с Муркисом, даже Эрыши перестали следить за входом, что для них было крайне необычно. Казалось, они всегда слышали и видели все, что происходило вокруг, и что их невозможно было застать врасплох. Видимо, этот короткий разговор был для них действительно непростым. «Об этом мы поговорим позже», — сказал высокий дракон, в котором невозможно было не узнать чистокровного огненного дракона. В отличие от Кристиана, он носил короткую стрижку, но глаза у обоих драконов были настолько похожи, что в это было трудно поверить. Они были словно два брата. «Мистер Саймон» — тут же встал Кроу и, ударив кулаком в грудь, сделал твердый неглубокий поклон. Рон повторил за братом, и оба замерли, склонившись. «Уже привыкаете к нашим обычаям», — улыбнулся верховный главнокомандующий Веригии. Кристиан не сдвинулся с места и только еще более вальяжно устроился в своем кресле. А я растерялась. Слишком по-разному отреагировали парни, и я не могла понять, как себя вести. Саймон Саргон по очереди хлопнул парней по плечу, после чего они выпрямились, но так и остались стоять. С Кристианом он обменялся кивками, а затем подошел ко мне. Я поспешно встала, от отчаяния собираясь присесть в реверансе. Не каждый день лично встречаешь представителей правительства целого мира. Но он меня опередил, поймал мою ладонь и склонился сам, едва ощутимо касаясь губами тыльной ее стороны. Потому как загорелись щеки, я почувствовала, что краснею. «Подслушивал?» — как ни в чем не бывало спросил Кристиан, когда мистер Саймон выбрал себе место на софе рядом со мной и устроился, закинув ногу на ногу. «Не мог же я пропустить беседу с капитаном Муркисом?» — хмыкнул тот и погладил подбородок с короткой жесткой щетиной. «Если бы они хотели, чтобы нам не было ничего известно, не стали бы связываться с Эрышами через нас. Кстати, рад, наконец, встретить вас лично». Братья переглянулись и молча сели так, чтобы быть обращенными лицом прямо к главнокомандующему. Я же места себе не находила и чувствовала себя как на иголках. Мне уже доводилось видеть мистера Саймона, но только на поверхности артефакта связи, когда Кристиан обсуждал с ним мою ситуацию. Теперь же он был рядом, и от него исходила сильная подавляющая аура. «Нам всем есть что обсудить», — произнес он, когда воцарилось неловкое молчание. Один Кристиан казался совершенно расслабленным. «Но сперва я хотел бы услышать о том, что произошло от вас лично». «Разве вам не предоставили отчеты?» — поинтересовался Кроу. «Если даже Муркис уже получил подробные сведения». «Если я о чем-то спрашиваю, значит, у меня есть на это причины», — спокойно ответил мистер Саймон, и Кроу выдержал его прямой взгляд. Рядом с ним они были словно щенки. Сильные и гордые щенки, которые готовы броситься на взрослого пса, если сочтут его опасным. По какой-то причине эта мысль меня немного развеселила, и я нервно усмехнулась. «Позвольте мне начать», — сказала я, потому что взгляды тут же устремились в мою сторону. «Все-таки я была свидетелем всему, что произошло в пещере, а ребята дополнят мой рассказ». Мистер Саймон неторопливо кивнул, и я начала говорить. Это заняло много времени. Пока я рассказывала обо всем, что наговорил и наделал Сойер, то есть Тео, нам прикатили новую тележку, на этот раз наполненную закусками и сладостями, на которые мистер Саймон набросился так же, как перед этим Рон на мясо. Кристиан говорил, что обсуждал ситуацию со своим венценосным дедом ночью перед последними событиями, а от Пантареи путь не близкий. Чтобы попасть в штаб Кайтауна, он должен был отбыть сразу же и провести в пути все это время. После того, как мы описали эти часы во всех подробностях, мистер Саймон поставил свою чашку на тележку и, опершись локтями о колени, скрестил пальцы. «Что ж, я примерно понимаю, что произошло». «Вы про источник?» — спросила я, осмелев после того, как он долго выслушивал меня, не перебив ни разу. «И про него тоже. Мы не могли сразу оценить опасность, которую тьма несла прикоснувшимся к ней, и потому не провели должных процедур с Теодором». «О каких процедурах вы говорите?» Напряглась я, а парни все трое задумчиво смотрели в сторону, словно боялись этого вопроса. «Что ж, мисс Лескар, после того, что вам пришлось пережить, полагаю, вы заслуживаете знать подробности. Проблема темных источников не была прежде знакома драконам нашего вида. В Леви они являются подземными, и напрямую к ним прикоснуться невозможно. А в Веригии, как вы наверняка знаете из курса общей магии, они были деактивированы фениксами еще до нашего появления здесь». Подробнее об упомянутых событиях можно прочесть в книге «Жестокие игры в Академии драконов». Я кивнула. Об этой истории писали во всех газетах и говорили на каждом углу, да и в учебники успели внести отдельную главу, так что пропустить ее было невозможно. Однако никакой Теодор Артас там не упоминался. «Теодор», — продолжал мистер Саймон, — «сумел его активировать. У него давно наблюдался интерес к познанию разного вида магии и древним трактатам. Очень любознательный парень, но совершенно не знал границ дозволенного в поисках знаний». «Что он сделал?» — не выдержав, спросила я. «За что его изгнали из Веригии?» «Он много раз нарушал закон. В основном по мелочи, но после активации темного источника мы сочли его опасным для Веригии. Тогда мы еще не знали, что прикоснувшийся к тьме становится зависимым от этой силы и не может отказаться от нее. Он прошел лечение у наших специалистов, но и они никогда раньше с подобным не сталкивались». «Тогда о каких должных процедурах вы говорили?» Мистер Саймон посмотрел мне прямо в глаза и выдержал короткую, но напряженную паузу. «Мы вынуждены лишить его крыльев». Мое сердце пропустило удар. «Что?» — выдохнула я. «Вы отберете у него ипостась? Но ведь тогда он потеряет все. Магия не будет течь по его жилам, раны не будут заживать. Это все равно, что забрать у человека часть его личности». Мистер Саймон покивал. «К сожалению, это единственное, что мы можем сделать. Возможно, ему придется лишиться многого, но он сохранит жизнь и свободу, потому что если магия не будет течь по его жилам, то и вкуса тьмы он ощутить уже не сможет». В тот момент я даже не обратила внимания на то, что Сойер, несмотря на то, что совершил, останется на свободе. Лишить магии, сделать человеком — это куда хуже, чем любая ссылка или заключение под стражу на сотню лет. Твоя жизнь становится короткой, полной боли и болезней. Ты теряешь вкус свободы и собственной силы. Ты становишься просто мышью на мостовой. «Крис». Снежок подался вперед и взял меня за руку, заглянул в глаза. «Он просто станет человеком. Таким же, как тысячи, миллионы людей в Веригии». «Не могу даже представить себе, как жить без нее», прошептала я и свободной рукой сжал рубашку на груди. «Она ведь часть меня. Нет, я и есть драконица. Как можно лишиться ее?» «Так случается», серьезно заметил Кристиан. «Иногда драконы теряют свою вторую сущность при разрывах линий силы. Именно поэтому я так торопился доставить тебя в больницу после того, что произошло в ресторане». «Да», — прошептала я. «Я помню». «Сейчас Теодор под стражей, с ним отец». «Должно быть, мистер Сноу тяжело переживает все это», — вздохнул Кристиан. «Я находился рядом с ним все это время. Он явно не думал, что его сын может зайти настолько далеко». «Его уже допросили. Он знал, что сын увлекается вопросами темных источников, и кто-то ему донес об ордере на арест. Он-то и сообщил об этом Теодору, который поторопился реализовать свой план до того, как за ним придут». «Бездна, я слишком долго тянул!» Кристиан схватился за голову в жесте искреннего самобичевания, но Саймон покачал головой. «Это было твое первое задание. В следующий раз справишься лучше». Крис со стоном откинулся к спинке своего кресла, и Кроу поторопился сменить тему. «Полагаю, судьба Теодора не единственная, о чем вы хотели поговорить». «Не для этого же вы прибыли в Кейтаун лично», — добавил Рон. Саргон-старший постучал пальцами по подлокотнику Софы. «Не для этого», — неторопливо кивнул он и вдруг усмехнулся. «Считайте, что мне хотелось лично взглянуть на настоящего Пегаса». Парни так усмехнулись, что даже я услышала их мысли. Ну да, так мы и поверили. Однако допрашивать главнокомандующего о его мотивах никто, конечно, не стал. «Исходя из того, что мне доложили, мы встретились с настоящим чудом. Утерянным, забытым чудом, о котором знаем только из легенд». Мы все переглянулись, но никто из нас явно не понимал, к чему он ведет. Мистер Саймон выглядел довольным той интригой, которую навел. «Воскрешение», — таинственно подытожил он, и я даже поперхнулся от неожиданности. «Простите, что?» — сипло спросила я, снова делая глоток чая. Только Кристиан кивнул, не сразу осознав, о чем шла речь. «Когда мы вернулись к вам, парни», — проговорил он и замялся, не сразу решившись закончить мысль. «В тот момент в теле Рона сила уже остановилась». Кристиан закрыл рукой лицо, потер глаза и, тряхнув головой, добавил. «Ты был уже фактически мертв, брат. У меня не было ни капли надежды на то, что ты когда-нибудь придешь в себя». «Что?» — выдохнул я. Это признание меня огорошило и с трудом укладывалось в голове. «Но почему ты мне не сказал?» «Ты сама все понимала, Крис. Я же видел». В груди защемило от того ужасного чувства, что охватило меня при встрече с неподвижными Кэрри. Та пустота, та чернота в душе, от которой, казалось, я и сама почти умерла. Та разрывающая на части боль, что заставляла меня кричать до онемения. «Совсем недавно мы получили кое-какую информацию от духов погибших фениксов». Тихо, словно боясь потревожить мою скорбь, проговорил мистер Саймон. «Они утверждают, что лекарство, которое производят пегасы, это не сила, не какая-то особая способность. Это их слезы. Слезы пробудившихся пегасов обладают особым составом, который вроде как встраивается в организм и способствует замене дефективных элементов тела на новые. Я, знаете ли, сам не врач и не особенно в этом разбираюсь». Он выдержал паузу, будто собираясь с мыслями, но никто не смел ничего сказать. Каждый думал о чем-то, напряженно глядя перед собой. «Но особый интерес у нас вызвала информация о том, что Феникс может работать как реанимационный набор для объекта своей истинной любви». «Что?» — не поняла я, и это заставило меня вернуться к реальности. «Мы могли бы назвать это истинной парой, но нет, не могли бы». «Истинные пары — это то, что дано от рождения. Идеально соответствующая структура силы. Приятно и здорово, но выбирать не приходится. Не все способны полюбить своего истинного, ведь рисунок линий силы — не единственное, на чем строятся чувства». «А вот у пегасов, — продолжал главнокомандующий, — история иная. Они образовывают связь с своими чувствами. Мы все еще не знаем, как это работает, но уже можем составить примерное представление. Создав связь с другим человеком, вне зависимости от дополнительных ипостасей, Пегас каким-то образом создает побочные линии силы между собой и своим любимым. Те метки, которые вы наблюдаете у себя на груди, это и есть след от созданных потоков. Первое время они бледные и слабые, как сами чувства Пегаса. Но чем сильнее он укрепляется в своей привязанности, тем крепче становятся потоки между вами, и тем сильнее углубляется метка». «Значит, с помощью этой связи я могу запустить движение силы в их телах?» — озарило меня. «Верно. Это действительно можно в некотором смысле назвать воскрешением. Правда, насколько нам известно, есть некоторый момент невозврата. Если Пегас опоздает, он уже не сможет никого вернуть к жизни. Это уже связано с тотальным повреждением внутренних органов». Я моргнула и замерла, глядя сквозь пространство. Все начинало становиться на свои места, однако легче от этого почему-то не становилось, и все, чего мне в тот момент хотелось, это оказаться дома в собственной кровати. «Эта связь существует только пока Пегас чувствует привязанность?» — осторожно спросил Кроутон. — «Полагаю, что да. Потоки между вами — что-то вроде физического проявления чувств Кристин. Простите, мисс Лескар, если вам неудобно говорить об этом». — «Ничего, я в порядке», — рассеянно ответил я. — «У меня есть к вам просьба». — «Что угодно», — серьезно отозвался мистер Саймон. — Как уже говорил Кристиан, вы, как Пегас, теперь под полной протекцией драконов Веригии. И ваши интересы — это наши интересы». «Чтобы использовать ее силу?» — с угрозой в голосе уточнил Рон. «И да, и нет», — честно ответил Саргон. «Мы не собираемся создавать какое-то особое лекарство на основе слез Пегаса. По крайней мере, сейчас. Но терять такой ценный ресурс тоже не собираемся. Кроме того, у нас есть особый интерес, и, скорее всего, нам понадобится помощь настоящего Пегаса». Я выпрямилась. Парни тоже навострили уши, особенно хорошо это было заметно по кошачьим ушам Кэрри. «Есть вероятность, что край мира — это магический барьер», — сказал мистер Саймон, понизив голос, «и что за ним скрывается выжившая цивилизация Пегасов. Я говорю вам об этом, чтобы вы понимали. Вериги заинтересована в том, чтобы помогать Кристин, а не использовать ее. В этом просто нет необходимости. Цивилизация Пегасов, если она сохранилась, обладает ответами на все наши вопросы. И нет необходимости проводить эксперименты». «Я вам верю», — тихо сказала я и подняла взгляд. «От меня что-то требуется?» «Мы сами пока не знаем, но однажды можем попросить оказать какую-то услугу. Надеюсь, что она не доставит вам особенных неудобств. Так в чем твоя просьба?» «Верните мне отца». Мистер Саймон улыбнулся, и его жесткое лицо смягчилось. «Мы уже занимаемся этим. В зависимости от того, сколько времени займут переговоры, он будет в Веригии через несколько дней». «Уверен, что они отдадут его?» — спросил Кристиан. «Уверен. Им нужен был Майл Лин только для того, чтобы управлять Кристин. Наверняка уже сегодня она получит официальное приглашение от Элона, в котором они непрозрачно предложат ей встретиться с отцом. А как только вы, мисс Лескар, появитесь среди Кэрри, они сделают все, чтобы вы их больше не покинули. Поэтому подумайте дважды. Мы не будем удерживать вас здесь насильно. Вы имеете полное право покинуть наш мир тогда, когда посчитаете нужным. Но рекомендую оставаться здесь до тех пор, пока вопрос с Пегасами не утратит своей остроты». «Я понимаю, о чем вы говорите, мистер Саймон», — кивнула я. «И намерена сотрудничать с вами. По крайней мере, пока». «Этого достаточно, мисс Лескар». Огненный дракон встал и окинул нас серьезным, но теплым взглядом. «Вас доставят на парящий остров служебным транспортом. Поднимайтесь, когда будете готовы». Он прошел к двери, но остановился на пороге, едва взявшись за ручку, и обернулся. «Знаете, я уже видел однажды, как дракон бросился в бездну и вернулся живым», — произнес он. «И этот дракон стал великим». С этими словами верховный главнокомандующий Веригии вышел из комнаты, оставив нас в задумчивом молчании.